Капут 12. Цари, рабы, в руках судьбы мы все мечтаем, если бы, и дышим ядом грез. Свеча догорела. Отчаянно замигав в агонии, фитиль угас. К красильной воне, пропитавшей комнату, примешался легкий запах гари и горячего воска. Загляни кто-нибудь сейчас в апартаменты Андреа Мускулюса, он смог бы, прищурясь, различить два смутных силуэта. Два сугроба, густого, как кисель мрака. Вот левый сугроб слегка подтаял. В тишине громко забулькало. Фортунат наполнил кружку квасом. Всю ночь проговорить, у кого угодно во рту пересохнет. Я тянул наобум, коллега. Попахивает безумием, не находите? Это и было безумие, выстроенное в систему. Знакомая шутка, правда? Ткань тварного мира пошла рябью. Расступилась зияющей раной плоть под лезвием ножа. Сочась сукровицей, открыла темный андрон, проход в княжество Нижней Мамы. Фортунат Цвях раздвоился. Оставаясь на лесной поляне, он душой скользил вниз по андрону, впитывая миазмы преисподней. Лаванда! Поисковая щупальца ринулась на запах. Бессмысленность скользила рядом, ободряюще подмигивая. Ближе, ближе! Есть! Щупальца захлестнулась вокруг жертвы. Врешь, не уйдешь. Ушел. Ничего, и не таких вытаскивали. Отрастим-ка присоски, как у морского зверя спрута. Ага, попался, голубчик. Добыча показалась заметно крупнее, чем предполагалось. Аромат лаванды буквально пропитывал тварь. Формируя имя на ходу, охотник наращивал хватку. Вот так, за ушко да на солнышко. Поглядим, каков ты, Димани Шмаги. Глазам магов-заговорщиков предстало дивное зрелище. Облик извлеченного наружу демона расплывался, мерцал, все время меняясь, пока не сформировался в чушь собачью. В кольце нимбус факелов стояла девочка лет 8, дергая подол желтого платьица. «И это твой демон? Ну, знаешь. Коллега, извольте закрыть рот, я работаю». Разумеется, девочка была коренным диманием. Облик — ерунда. Тварям гиенны личину сменить, что человеку другую шапку нахлобучить. Правда, облик весьма своеобычен для демона. Считываем профиль, специализацию. Ха, демон с магическим даром. Теория Кручика блестяще подтверждена опытным путем. Способности демонов врожденные, как кожа у хамелеона — или яд у кобры. Маной они не обладают, наподобие шмагов, к чародейству не приспособлены. Выходит, слом, инвертирован переходом из гиенны на земной диск, дает в итоге реально действующую магию? Смотрим угол наклонностей. «Мама твоя нижняя крошка, одуванчик!» Цвях чудесно помнил второй постулат Верума Непогрешимого. «Изменить судьбу невозможно», ибо силы, движущие судьбой, и силы, используемые в высокой науке, равно как и в любых других делах человеческих, никоим образом не взаимодействуют между собой. До сих пор постулатика Верума сохраняла значение в полном объеме, за что великий аксиомат и получил прозвище непогрешимого. Но демон, если верить спектру его ауры, взаимодействовал именно с судьбой. Этого не могло быть, так же, как шмагия не могла в тварном мире обрести реальную силу. Минус на минус дал плюс. Прошу любить и не жаловаться. Сударь-коллеги, перед нами судьба-крут. Дурацкое словцо как нельзя более подходило твари в кольце факелов. Не надо крутить пальцем у виска. Я в здравом уме и трезвой памяти. Если моя квалификация что-нибудь да значит, я утверждаю, это дитя способно издали дотянуться до Эдварда II изменив судьбу Его Величества. Приступим? Втайне Фортунат от всей души желал, чтобы заговорщики сочли за благо покинуть скорбного рассудком товарища с его никчемным демонишкой. Однако судьбе было угодно распорядиться иначе. Видимо, бессмысленность деяний накладывает на человека определенную печать. Коллеги, на свою беду, не избежали заразы безумия. «Приступим», — согласились они. «В дальнейшей потехе вы принимали непосредственное участие, мастер Андреа, и своими глазами видели результаты действий судьбокрута. Работу шмагии в преломлении. Если бы не вы с Проспера...» Фортунат помолчал, глядя в окно. Ночная темень светлела, в зябкой мути порхали розовые перья зари. «На самом деле я рад провалу заговора. Лично я ничего не имею против его величества. Хорошо, что Эдвард II остался жив. Когда вы накрыли лес черным днем, а мастер дальнего боя Просперу снес защиту... Знаете, с нами судьба крут не церемонился, не то что с королем. Там он работал из-под палки, а тут рвался на свободу. Понимал, сволочь, просто так уйти ему не дадут. Вам не хуже меня известно, действие чар, кроме узконаправленных когерентных заклинаний, обратно пропорционально квадрату расстояния. Со шмагией в ее реализованном виде эффект аналогичен. Мы находились рядом. Диманий был изрядно зол на ловцов. Что именно он сделал? Полагаю, скрутил наши судьбы в жгут. Прошлое, настоящее и будущее. Все варианты сразу. Перетасовал, как колоду карт. Только у Септимуса с Элмером он еще и спрессовал судьбу в одной точке континуума. Здесь и сейчас. Ничье тело не выдержало бы такого насилия. А как же вы остались живы? Могу лишь предположить. Берите любой вариант на выбор. Судьба Круту не хватило сил на троих. Вернее, на пятерых. Атака Демания включала Едвигу Швеллер и частично Мелис. Я успел закрыться кисеей. Мне повезло, если это можно назвать везением. У вас есть особые версии? Нет. Сведения, предоставленные мне вами и Мелис, слишком ограничены. Очень любезно с ее стороны. Юноша, в которого превратился охотник, скроил кривую ухмылку. Встал, заходил по комнате. Тихий скрип половиц, тихий скрипучий голос Цвяха. «Родитель Демания, наша очаровательная крошка Зизи. Это очевидно, но примите во внимание. Лилипутка шмага, бывшая шмага». «Я в курсе. Ее синдром ложной маны исчез 5 лет назад, подтвердив ваши догадки». «Но почему судьба Крут принял облик родителя?» Охотник предвосхитил следующий вопрос колдуна. «А вчера во время драки пытался принять мой». На миг остановившись, Фортунат в раздумье дернул себя за отсутствующую бороду. Пальцы нащупали гладкий подбородок юноши и соскользнули. «Проклятье! Сплошные загадки! Тут объяснений может быть несколько, а значит, ни одного достоверного. Впрочем, отложим. Меня куда больше интересует другое. Когда мы заставляли Демания вторгаться в судьбу короля, он кричал: «У меня не получается! Я могу наоборот». Эта фраза не идет у меня из головы. Что демон хотел сказать? Тает запах гари над судьбами искорки и теля. Битва у дома Швеллеров закончилась без жертв. Троица любителей ухи так и не полакомилась варевом из черного петуха отпущения. Мускулюс вздохнул. «Пожалуй, я в силах растолковать смысл реплики Демания. Но для начала вам следует знать, я наш Кручик здесь, в Ятрице, и парень знаком с нашим замечательным судьбокрутом». Малефик нарочно выдержал паузу, дабы полюбоваться изумлением Винатора. Но удовольствие было испорчено. На лестнице раздалась тяжкая поступь Леонардо Швеллера. Контрапунктом уверенным шагам хозяина по ступенькам дробно стучали каблуки второго человека. «Вы позволите?» Вежливый вопрос шел воздвигшемуся в дверях хозяину дома, как коровье седло. Но за дни пребывания в Ятрице колдун успел привыкнуть к новому мастеру Леонарду. «Прошу вас, что-то стряслось?» «Ага», — мрачно прогудел Швеллер. Давай, обормот, излагай. Слегка посторонясь, он за шиворот втащил в комнату Яноша Кручика. Вид у парня был праздничный. Волосы дыбом, рубаха драная, лицо в мелких ссадинах. Будто с ежом целовался. В глазах паника, хоть и пытается держать марку, гордец. «Прибежал ни свет ни заря, меня разбудил. Давай про какую-то берегиню орать, руками машет ветряк ветряком. Мало что по стенам не скачет, дурила. Я и решил, мастер-колдун, берегини по вашей части». Швеллер ловко повесил масляный фонарь, который принес с собой на крюк в стене. Разговаривая, кожевник глядел отнюдь не на колдуна, а на Фортуната Цвяха. Оценивал, щурился, мол, что за гуся мастер Андре в дом ночью привел. Под конец тирады кивнул своим думам, отвел взгляд. Колдун человек серьезный, кого ни попадя тащить не станет. Раз пригласил, значит, надо. И более гостем подчеркнуто не интересовался. Яныш же вообще не обратил на Цвяха внимания. И напрасно. «Что ж ты, стервец, творишь? Из дома удрал? Об отце подумал?» «Сдурел?» — вытаращился Кручик-младший на ровесника. «Ах ты, башка твоя дубовая!» Тело и замашки юнца взяли-таки свое. Фортунат взбесился. Шальная кровь ударила в голову. Подскочив к Яношу, Цвях влепил парню звонкую оплеуху. Яныш пошатнулся, чуть не упав, но устоял, и в ответ съездил охотника на демонов кулаком по роже, расквасив нос. Быть бы изрядной драки, если бы мастер Леонард и мастер Андреа, знатные миротворцы, не поспешили скрутить подопечных. Словно по уговору, два здоровяка согнули худосочных драчунов в бараний рог, показали им Кузькину мать и растащили по углам. «Пустите! Я этому крысюку сейчас пшена натолку!» «Пустите, коллега! Поговори мне, сопляк! Отец тебя дома ремнем!» Оба рвались продолжить выяснение отношений. Однако случаются казусы, когда телесная сила решает исход дела. Вырваться ни магу, ни шмагу не удалось. «Да кто ты такой, крысюк белобрысый?» «Ремнем! По заднице! До крови!» «Пасть заткни! Еще раз отца моего помянешь!» И тут Фортунат внезапно успокоился. «Коллега, сделайте любезность, перестаньте крутить мне руки. Все, проехали. Я хочу достать платок, у меня идет носом кровь». «Хорошо врезал, сопляк. Научился в бегах». Мускулюс отпустил винатора. Тот уселся на стул, запрокинул голову и принялся промокать кровь батистовым платочком, извлеченным из кармана. «Холодненького бы. Водички. Яник, сбегай к колодцу». «Меня ты откуда знаешь, балбес?» — с подозрением осведомился Яныш. Но вырываться перестал. Воинственный пыл угас. На щеке парня, обласканной Цвяхом, расплывалось багровое пятно от скулы до подбородка. Такой себе односторонний, стыдливый румянец. «Вопросы здесь задаем мы», — ответил за охотника Мускулюс, чудом сдерживая хохот. «Ты, кажется, хотел поделиться новостями?» «При этом гаде не буду», — набычился Яныш. «Будешь, молодой человек, еще как будешь. Этот гад, этот славный отрок», — вспомнив манеры лейб-малефактора Нексуса, колдун ехидно покосился на Цвяха. «Мой напарник. Судя по итогам, вы с ним квиты. Мастер Леонард, сделайте милость, отпустите юного нахала. Иначе ему будет трудно каяться». Швеллер разжал медвежье объятие. Показал парню огромный кулак. «Смотри, мол, у меня». Второй стул отчаянно заскрипел под кожемякой. Яныш вздохнул полной грудью, как перед броском с кручи в реку. Парень изменился. Собранный, жесткий. Деловито пригладил волосы, одернул рубаху. Во взгляде больше не таилось панического ужаса. Словно явился на доклад с важным сообщением. «Я ее встретил дней 10 назад в лесу». Он бежал не из дома. От жалости и сочувствия бежал он. Рай, похожий на ад. С детства, с того дня, когда взрослые дураки выдумали себе особенность маленького, самого обычного Яника. Заискивающий влажный взгляд отца, бодряческие шуточки дяди Фарта, умиление прислуги так радуются проказам слабоумного. Терпение отцовских коллег. Равнодушная покорность, с которой они выслушивали больного мальчика. Восторг друзей с возрастом оборачивался зевотой. Скука пятнала лица вчерашних товарищей по играм. И самое ужасное — клятва отца и дяди Фарта. Они думали, Яник — дитя. Думали, он ничего не понимает. Не видит, как клятва сжигает обоих день за днем, год за годом. Взрослые, любимые дураки. Больше всего на свете Яныш Кручик боялся, что близкие ему люди однажды добьются успеха. Вылечат, выжгут каленым железом сердцевину, оставив дерево сохнуть на косогоре. Учитель, скрытый в парнишке, учил не только сверстников или случайных встречных. Этот учитель-невидимка мало-помалу перекраивал Кручика-младшего на свой лад. Выглядывал из глаз, становящихся в такой момент спокойно упрямыми, осаживал сердце в минуты страха. Отводил руку в миг удара или, напротив, бил без промедления, не по-детски жестко и точно. Дороги приняли беглеца, раскрыв пыльные объятия. За месяц до дня рождения, когда ему должно было исполниться 14, Яныш собрал дорожный мешок и покинул столицу. Он понимал, что при возможностях отца отыскать блудного сына — плевое дело. Он понимал, что отец искать не станет. И был благодарен доценту Матиасу за это. Взращенный в достатке, парень легко принял нищету. Взгляды прохожих были лишены жалости. Сверстники дрались или звали к костру, но не сочувствовали. Толстые тетки у ворот домов подавали кусок хлеба или гнали прочь, но не тянули за спиной: «Бедная деточка!» И никакой клятвы спасти, вылечить, обкорнать по знакомым лекалам. Он был счастлив. Дети на улицах легко откликались на призыв к игре. Он знал, как заставить цвести мертвую сливу в зимний день. Он умел вызвать фей, танцуя с крылатыми шалуньями сарабанду. Он превращал замарашек в красавиц, а сопляков в изящных кавалеров. Фонари солнца горели в ветвях, цветные ленты вставали из травы, распускаясь георгинами и розами. Ленты качались змеями, распевая сервенты и ле. Тыква делалась каретой, мыши — белыми рысаками, дочери сапожников становились принцессами, засыпая в хрустальном гробу от чужого коварства. И спешил к ним отважный принц, внук мельника из Гниловражья. Он видел все это, потому что все было именно так. Дети видели, потому что верили ему. Потом детей забирали родители. Подозрительные, любящие, заботливые папы и мамы. Взрослые не верили, если не могли пощупать руками. А объяснения Яныша их смешили или раздражали. Его гнали, и он шел дальше. Смеясь, размахивая руками, пританцовывая, он знал силу своих чар, не огорчаясь общей слепоте. Он видел, как за его спиной феи тают розовым дымком. Цветы сливы — голубоватым, тыква карета — мареновым. Неразноцветный дым струится к небу. Впитывается без остатка. Ну и славно. Он учитель. Учитель умеет не только учить, но и уходить вовремя. Увы, червь подтачивал сердцевину, спасенную от клятвы двух магов. Яныш плохо понимал, кого ищет и зачем. Но червь гнал его в дорогу, даже если сердобольная старушка звала остаться молоденького, славного, но беда-то какая, слегка тронутого бродягу. Старушка готова была долгими зимними вечерами делать вид, что учится, скрашивая тоску одиночества. Живая душа под боком, и ладно. Старушка плакала, когда он уходил. За спиной Яноши над домом доброй женщины таял разноцветный дым. Радуга кормила небо. В начале 4-го года странствий Кручик-младший встретил Берегиню, ту, которая бережет. Лето царило в Филькином бору. Пряное, гулящее лето, чьей вольницы день да ночь осень на порог. А на поляне, укрытой зарослями ежевельника, гвоздем, вбитым в дорогу беглеца, стояла девочка с лицом взрослой куклы. По сей день Яныш не знал, разговаривали они, юный Шмак и Берегиня, или все случилось каким-то иным образом. Вроде бы слова цеплялись за слова, вопрос за ответ, обещание за уговор. «Я помогу тебе», — сказала Берегиня, или промолчала, что не имело особого значения. «Ты найдешь ученика, настоящего». «Где?» — спросил Яныш. Берегиня указала крошечной рукой за реку. «Здесь, в Ятрице. Иди и найди, а потом вспомни, что обещал мне». С тех пор Яношу иногда казалось, что маленькая Берегиня сидит у него в голове, словно на поляне в чаще. Поглядывает, послушивает, указывает. Парень не помнил, обещал ли он девочке с лакированным личиком место в своей голове. Наверное, обещал, в обмен на исполнение заветного желания. Это вообще был очень странный разговор, хотя и с далеко идущими последствиями. Последствия, они всегда идут далеко, до конца. Встреча с Леонардом Швеллером была подарком судьбы. Впервые в жизни Яныш Кручик понял, кого он искал все эти годы. То, что ученик годился учителю едва ли не в деды, не имело особой важности. Причем здесь возраст, если оба родились шмагами, созданными для настоящих чудес? Настоящие ведь не пощупать, не приспособить к обыденным нуждам. Не объяснить любопытному, почему так, а не иначе. Любопытный станет ругаться или жалеть. Ну его. В свободное время парень играл с местными ребятишками. Обучал чуду, щедро колдуя для сорванцов, и не обижаясь, когда детвора оставалась слепа или глуха к его чарам. Каждому свое. В чашке тоже не всякий увидит изгиб арфы или изящество облака над крышами. Ну и что? Чашка от этого хуже не станет. Хоть чаю туда налей, хоть воды из реки. Через 3 дня после знакомства со Швеллером Берегиня велела Яношу спасти ребенка. Кулачком, ударив изнутри, указала на дочку архивариуса. Парень готов был поклясться, что видит собственными глазами, какая злая смерть ждет девчушку, если он откажется исполнять уговор с Берегиней. А может, боялся потерять ученика. Лесное дитя дало одной рукой, значит, другой и отнять в силах. Чувствуя себя не то героем-спасителем, не то вором-детокрадом, назавтра Яныш увел искру-гонзалку к реке, где уже ждала Берегиня. Еще 4 дня трясся осиновым листом. Старался не показывать вида, не откликаться на требования Берегини спасти других указанных ею детей. Когда маленькая искра вернулась домой целой и невредимой, парня отпустила тревога. Он поверил и спокойно свел со двора Тиля, внука своего ученика. Увел дважды, потому что в первый раз дело сорвалось из-за ятричанских забияк. Потом была драка с пращниками. Яныш, возбужденный схваткой, изумился, встретив Берегиню вне леса. И испугался. Раньше она никогда не пылала таким гневом. Девочка-кукла напоминала голодную волчицу, отбившуюся от стаи. Она требовала спасать, спасать, спасать. Крылась в ее поведении гнильца, сходная со страстью курильщика с трем грибницы. Огонь, требующий все большего расхода топлива. Парень ощутил трясина, засосала ноги, подбираясь к крестцу, оставляя лишь видимость свободы. Жалкие попытки объяснить Берегине, что он не в силах сводить для нее, вернее, для спасения целые толпы народа, разбилось о броню ярости. Равно как позже завершилась крахом попытка объяснить самому себе, что дурные внешние поступки он творит исключительно во благо. Кручик-младший не верил жалкому лепету сердца. Учитель в душе молчал и скорбно качал головой. Он все-таки подчинился. Спас троих взрослых дураков, украв черного петуха. Двое гнались за вором до ежовой варежки, где их встретила голодная Берегиня. Смеркалось, тени копились меж деревьями. Привязав петуха к березе, Яник собрался было бежать назад. Он уже знал, что спасенные вскоре забудут о нем и не станут обвинять. Но облик Берегини смутил парня. До дрожи в коленках. Она больше не двигалась, она струилась. Морщинки раскалывали лак лица хищными трещинами. В глазах пылал неутолимый костер. Два взрослых дядьки, взяв Берегиню за руки, шли рядом с ней двумя младенцами, счастливо ухмыляясь и моргая слепыми бельмами. Слюни текли изо рта мясника. Сытым филином ухал дядька Мятлик. Со сведенными детьми это выглядело пристойней. Сейчас же Яник сам не заметил, как пошел следом, подчиняясь чужой, могучей воле. Рассудок говорил, да, правильно, кругом темно, переночуешь на полянке, впервой ли тебе? Умный, глупый рассудок. Оставив добычу спасаться под низкой рябиной, Берегиня сразу ушла. Яныш сел неподалеку. Месяц бодался со звездами, становилось холодно. Парень сперва подвинулся ближе к спящим мужикам, потом еще ближе, а вскоре прижался к теплому боку мясника, задремав. Во сне царила Берегиня. Она пылала жаждой убийства. Она хотела убить себя, очень похожую на лилипутку из цирка. И дядю Фортуната, явившегося в ятрицу за беглым шмагом. Дядя Фортунат не хотел, чтобы его убили. Дядя Фортунат пеленал Берегиню в синий мешок. Дядя помогал мастер Андре, хватая Берегиню за бока. Чем дело кончилось, парень не досмотрел. Проснулся. Среди ночи, кипя чужой страстью, заемной ненавистью, краденым ужасом. Капли пота слизняками текли по лицу, выжигая зрение. Стыдно сказать, он бежал. Ветви хлестали по лицу, овраги звали скатиться в жадную пасть. Ухал филин или дядька Мятлик. Еловая кора обдирала плечи, иглы хвои застревали в волосах. Чудом он выбрался к мосту. Дальше стало легче. Ученик ждал учителя дома. Кожевник Леонард Швеллер, бродягу Яныша Кручика. Вот так, значит. Берегиня, демон-спаситель. Судьба крут, изменяющая людские судьбы к лучшему. Это ли не чудо из чудес? Самый безумный менестрель в самой дурацкой балладе до такого бреда не додумается. Ну что, мастер Фортунат, теперь понимаете, что имел в виду ваш Диманий под словами «Я могу наоборот». Мастер Фортунат понял. Дернул костистым кадыком багровее. Отчаянно закашлялся. Правдой, как рыбьей костью, подавился. К сожалению, мускулю слишком поздно сообразил, что творится с охотником. И не успел вытолкать лишних свидетелей за дверь. Впрочем, Швеллера поди попробуй вытолкай. Глаза отвести тоже не успел. Ничего не успел. В общем, фигура Винатора разъехалась знакомой гармошкой ипостасей. Смутные руки судьбы перетасовали колоду. Задушенно ойкнул Яныш, словно скорпиона в кармане нашарил. И вот на стуле восседает памятный ехидо-старикан, с которым Мускулюс обсуждал в Устерии частные решения уравнений Люфта-Гонзалеса. «Что, братец, не ожидал?» — подмигнул старик бродяге. Надо отдать Фортунату должное. В пожилом облике он держался более мудро и менее агрессивно. Можно в какой-то мере позавидовать. Мало кто из людей точно знает, что в старости сохранит ясность рассудка и чувство юмора. Ну и бодрость духа в придачу, если верить рыжей ведьме. «Вы...» — беглый сынок приват-демонолога с изумлением вглядывался в знакомые черты. «Простите, сударь, вы случайно не родственник известному винатору Цвяху? Вы его дядя, да? А как вы здесь?» «Как-как?» — сурово оборвал болтуна мастер Леонард, человек опытный и привычный к гримасам жизни. «Раскаркался дуралом. Колдовством, ясное дело, как еще? С прибытием, сударь!» «Благодарю», — ухмыльнулся старикан и погрозил Яношу пальцем. «Эх, братец, не ожидал, право слово. А я тебя на руках таскал, сопли тебе, засранцу, вытирал». «Дядя Фарт, вы...» «Постарел, да, сразу не признать. А молодому ты мне и вовсе в рожу задвинул. Не угодишь на тебя, Яник». Винатор со значением шмыгнул распухшим носом. «Простите, дядя Фарт, я же... не знал я!» «Ладно, сам виноват», — проворчал старик, вытирая непрошенную слезу о плечо кинувшегося обниматься парня. Яныш не заметил слабости любимого дяди, крича на весь дом: «Ой, здорово! А это вы новое заклинание придумали? Молодость на старость менять?» «Увы, малыш, это твоя подружка меня приложила. Берегиня, мать тебе нижняя». Ветки яблони скреблись в окно. Одно яблоко упало вниз. Было слышно, как кот погнал игрушку по двору. Мигал фонарь на стене, тусклый в лучах рассвета. Когда все ушли, Андреа сумел урвать часок-другой сна. Тело отдавалось великой безделице, впитывая ману, а рассудок отдыхал, нежись в объятиях грез. Грезы выходили пакостными, но не страшными. Преисподняя буровом вгрызалась в земной диск, закручивая хищные крылья спирали. Колдун спускался по ярусам все ниже и ниже. Трепетали ноздри, где-то здесь должно было пахнуть лавандой. За его спиной кралась лилипутка Зизи, похожая на судьбокрута. Она совсем не удивлялась мускулюсу, похожему на Фортуната Цвяха. Сон, в конце концов. Причуды дремы. Бурав вертелся в безумной карусели. Оба путника погружались в ад, в сон. Трудно было разобраться, кто кого ведет, кто за кем крадется. Словно в изящном контрдансе, когда распорядитель кричит: «Кавалеры и дамы меняются местами». Жаль, самого распорядителя Андреа не видел. Темно, душно. И как ее разглядишь, высокую женщину в синем, с нитями в руках? Наконец Зизи сказала: «Мастер Андреа, завтрак стынет». Отвечая милой хромуше Цетинке, что он уже встает, колдун чувствовал, что принял решение. Он только еще не знал, какое именно.